Византийской империи патриарх не подчинялся императору. Церковь была свободна от воли государя. Громко, самоуверенным голосом ответил старец. А тебя, Царьградский собор святителей, еще и царем не признал? И не признает? Напрасно ты того добиваешься? Оттого-то Византийская империя и пала, что волей государя пренебрегли там. От оного погиб и сам византийский император. Задумчиво глядя в сторону красного огонька светильника, тихо, спокойно произнес Иван Васильевич. — Знай, друже, ты и все заволжские старцы опасны не столь государю, сколь родной земле, а иосифляне, покудово полезны, сколь земле, столь и государю. Кого же мне выбрать из вас? Воля твоя. Мы не просим у царей милости, не надо. Нрав твой непостоянен и свиреп. Часто ты говоришь о любви к Богу, а человека, близ тебя стоящего, ненавидишь. Но не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? Опасен ты одинаково, сколь полезным тебе, столь и вредным своим прислужникам. Слыхал я, будто уже и на Сильвестра, на попа иосифлянина, сторонника своего, ты нападаешь. А уж кто больше-то старался возвеличить имя твое? Иван Васильевич внимательно посмотрел на старца. — Васян, — сказал он, — почитаю я тебя за прямоту слова. Нет ничего опаснее льстецов, лицемерных ласкателей. Как в море каменьев многое множество, и малых, и средних, и великих, и желтых, и белых, и черных, и всяких иных, так же много способов у льстеца к расположению в свою пользу всемогущего начальника. Искатель места и тепла близ царского трона ни одного камешка в житейском море не оставит без того, чтобы не воспользоваться им. Сильвестр, пока был моим учителем, не льстил мне, а когда я захотел сам править, он стал мне внушать, будто всякая умная мысль, всякое дело доброе для государства, им мне подсказанное, будто это и зашло от меня. Увы, я не хочу таких благодеяний от своих холопов. Коли я знаю, что разумное и полезное исходит от холопа моего, то я награждаю его, возвышаю за службу. Но Сильвестр привык, чтобы я жил его головою, и теперь меня, бородатого, хочет делать похитителем его мыслей, хочет в моих глазах моего же унижения. Я тебя держу в заточении за твою смелую прямоту. А как же мне наказать ближнего советника, коли он хочет лести ради и обладания первенством в государстве, меня сделать вором его мыслей, его дел? Иван порывисто поднялся с места и прошелся, тяжело дыша, по келье. Тесно мне стало среди моих советников, душно. Не попусту пришел я к тебе. Слово жесткое хочу слышать. Стосковался я по нем. Честолюбцы задавили меня. Страшно старче быть царем. Заволжские нестяжатели счастливее меня. Они отошли в сторону. Заботы их в поругание иосифлян. А у меня две великие заботы. Одна — быть справедливым, другая — познать людей окрест себя. И то, и другое надобно мне, чтобы вершить дела, полезные нашему царству. Люди постоянно чего-то ждут от правителя. Один требует больше, другой — меньше. А есть и такие, что хотят обладать всем. Как вот тут всех насытить? Бояре негодуют на монастыри, на иноков, получающих из моих рук земли. Священство восстает против бояр, ленивых богатин. Черный люд жалуется на тех и на других, а ливонские немцы возомнили уж, будто разруха пошла в нашей земле. Перестали дань платить, нападают на наши рубежи, хватают и грабят едущих к нам из заморских стран мастеров. Немцы наглеют с каждым днем, а мои советники думают, гадают только, как бы им ближе к царю место взять. Вот о чем страдает душа моя, старч. Вот чего ради мое непостоянство, злоба и иные слабости. Все заботятся только о себе. Васян поник головой, тяжело постарчески сопя носом. В окно из сада проник отблеск закат. Шмыгнула крыса под полу самых ног царя. Оба молчали. Устало, с передышками, заговорил старец. Нет такого владыки, который победил бы лесть. Не верю я и тебе, Иван Васильевич. Но не по сердцу мне и твой Сильвестр, и Алешка Адашев, и иные тоже. Никого я вас не люблю. А особливо не люблю твоего митрополита Макария. Губит он церковь, отвращает ее от лица Господнего, под твои стопы тянет ее, волю дает монахам. Главный наставник он расхитителей, тунеядцев, питающихся мирскими крестьянскими слезами. На что не способны они, дабы вымолить у вельможи село либо деревнишку? Жестокосердые они, притеснители своих крестьян. Бояре, те, что с тобою не в ладах, да в немилости твоей, прямее, честнее твоих церковных князей. Слушай их. Подозрительный взгляд бросил царь в сторону Васяна. Ответь мне, старч, захотели мы, чтобы угодники Божии и святые божественные иконы, чтимые в разных бывших уделах нашего царства, стали почитаться по все места на Руси одинаково? Ведь Владимирская Божия Матерь, писанная святым евангелистом Лукой, была привезена нашими родителями из Владимира в Москву и почитается в Москве всею Русью. В иконостасе Соборной Церкви Успения Пречистой Богородицы мы собрали иконы присоединенных нами к Москве уделов. Почему же заволжские старцы и ты с ними восстают против всего? Открой тайну. Васян нахмурился. Не пытай меня, государь. Не считаешь ли ты меня за такого же стяжателя, как близкие твои бояре? Скоро я умру, лукавить мне нечего перед тобой, и ни в каких заговорах я отроду не бывал. Скажу тебе совестью. Народ так привык, чтоб молиться своему святому. Народ не верит не только чужим воеводам, но и чужим иконам. А вы отняли и это у него. Иван Васильевич стал еще подозрительнее. Голос его сразу сделался холодным, суровым. — Все вы валите на народ. И бояре, и курбские, и твои заволжские старцы постоянно пугают меня народом, когда им сказать нечего. Моя воля, чтоб священство помогало мне, но в мои дела не вмешивалось. Когда Бог освободил израильтян из плена, разве он поставил во главе их священника или многих советников? Нет. Он поставил им одного, Моисея, как бы царя. А Аарон уже внушил священство, не дозволив ему вмешиваться в гражданские дела. Но когда Аарон отступил от этого, то и народ отпал от Бога. Точно так же Дафан и Аверон вздумали себе восхитить власть и сами погибли, и любое бедствие навлекли на весь Израиль. Не бойся, не допущу я попов к власти. Нет царства, которое не разорилось бы, будучи в обладании попов, но и отказаться от них царям не след. Старец весело рассмеялся. Вижу, батюшка Иван Васильевич, как горько обманывают тебя иосифляне. Вижу, что сами они себе готовят могилу, возвеличивая цареву власть над церковью. Горько восплачутся потом. Может статься, что я уже не увижу сего, умру, но так будет. Сами себе они готовят деспота. Аминь. Царь молча